Константин Николаевич, разумеется, пошел к ней навстречу в такой безобидной просьбе, лишь только подкорректировав. «Ты, Машенька, все прекраснее и прекрасней, я люблю тебя, ах!» Счастливо задохнулась она, «почему-то от тебя я хочу это признание все больше и больше. Как только вернемся, я серьезно поговорю с папой». Глава 19. Они еще немного поболтали о сокровенном и таком желанном будущем. Вечно бы так работать языками, но потом он, уловив ее робкое нетерпение, предложил: «Пойдем, Маша, к твоим и моим людям. У них ведь есть свои ценные предложения, различные планы, соображения. Пусть выскажутся, а уж мы решим». «Да», — задумчиво сказала Мария Николаевна, как бы не совсем отрицательно, но и без особого энтузиазма, извинительно пояснила своему будущему жениху, а потом мужу: официально он не был ни тем, ни другим, но ведь она не станет касаться совсем чужого человека. Большинство из наших гвардейцев, особенно старые, нередко простые солдафоны в генеральских и офицерских мундирах. Кроме своей любимой гвардии они ничего не видят и ничего не знают. Большинство из их ценных советов будут связаны с тщательной отделкой мундиров нового стиля в полковой швальне и торжественного марша гвардии на парадах. «Тебе это точно надо, милый?» Она так мило и так приятно перешла с ним на «ты», что он и не думал восставать и искать попранные права. Вместо этого заметил: «Ао, ваше императорское высочество, насчет этого не беспокойтесь. Когда я предлагал заняться словоговорением, я лишь имел в виду, что разговор всего лишь стабилизирует пищеварение, улучшает общее настроение, и только лишь. О том, чтобы притворять на практике эту, прошу прощения, бодягу, и речи не идет». Девушка недоуменно на него посмотрела, вдруг расхохоталась. Они пошли к терпеливо ждущему конвою, и князь предложил коротко обсудить дальнейшие действия уже со всеми. И сразу понял, что зря он это сделал, ведь опытный человек ему говорил, хоть и девушка, а гвардию не раз видела и хорошо знала. Первый же оратор, генерал-лейтенант гвардии в мундире Семеновского полка, довольно высокий пожилой мужчина с волевым грубым лицом, сходу оседлал грандиозную идею модернизировать офицерские эполеты. Видимо, он посчитал эту тему очень важной, что мучил окружающих более получаса. Непонятно, правда, при чем тут был поручик Нигард, но всем окружающим генералам и офицерам из той же гвардии это очень понравилось. Когда князь Долгорукий поинтересовался у него о смысле его милитаризованной речи, оратор заявил, что Нигарда он практически не знает, ни из его полка, да и поколение другое, ничего путного сказать о нем не может. Зато практически все знают о прошлом и будущем эполет. «Идиот», — констатировал Константин Николаевич мысленно, — «а просто промолчать ты не мог, хотя, судя по проявившейся реакции, я здесь один такой недовольный. Остальным мужчинам речь очень даже нравится. Все другие генералы, судя по их движениям и нетерпению, уже стояли в очереди по глупым рассуждениям. Вот ведь болтливые гады, им бы только найти предлог для пустого словоблудия. Дело надо делать, а не красивые слова лепить». «Господа», — попытался найти выход из непредвиденно тяжелого положения, когда и времени для пустой болтовни не остается, и гвардию обижать не хотелось, — «я предлагаю перенести разговор в ближайший трактир и заодно выпить и перекусить». «А?» — генералы заметно замялись. Такой интересный и важный разговор не хотелось прерывать, но и вкусный обед с выпивкой нельзя было откладывать, тем более бесплатный. Остальные же офицеры, более молодые и нетерпимые, подняли такой веселый галдеж, что оставалось только немедленно ехать. Генералы только руки развели, ибо, господа, нарушение дисциплины со стороны офицеров было налицо, но и нарушать обеденный ритуал, внедренный в гвардейский порядок, было никак нельзя. «Едем же быстрее, слава богу», — утешился Константин Николаевич в душе. «Во время конной поездки и обеда в трактире разговор будет во благо, поскольку начнет маскировать напряженный поиск Нигарда, а он где-то здесь». Князь готов был отдать в заклад пальцы целой руки, преступник отправляется самым кратчайшим путем, поскольку, как опытный мужчина, он прекрасно понимает, что один человек ни за что не справится с целым государством. Стоит только замешкаться, и его поймают и сошлют в Сибирь, а то и просто удавят, и даже без суда. Очень уж зол и нетерпим был император Николай Павлович, а так он быстренько перейдет границу. Финляндия, конечно, та же самая Российская империя. та же, да не с теми уже порядками. А главное, беги немного дальше и почти без границ окажешься на чужой территории. А посты гвардии и полиции на территории самой империи не очень густые и совсем невнимательны. Князь Долгорукий на них смотрел и пришел к мнению, что лично он проскользнет, как таймень сквозь рыбацкие сети. Или прорвет, или просто пройдет, но только его и видели. Поручик Нейгард вряд ли менее умнее и более дурней, чем князь. Поэтому в данном положении надеяться можно только исключительно на себя. Даже на Марию никак нельзя. Во-первых, женщина. Во-вторых, радуйся, князь, ты ее влюбил. А шалая и влюбленная женщина не увидит и слона на дорогах Петербургской губернии, а не то что обычного поручика. К тому же, чует его сердце, наверняка переодетого в чухонца или в кого другого и с бородой на лице. Хотя, наверное, преступник уже далеко. Гостинично-ресторанный комплекс на этой дороге 19 века в очередной раз всех, и попаданца и даже аборигенов, удивил, на этот раз приятно. Зайдешь, даже если не будешь голоден, просто из голого интереса. На перекрестке дорог, всего лишь в верстах 20 от Санкт-Петербурга стоял вместо обычного придорожного трактира шикарный фешенебельный ресторан, такой роскошный и комфортабельный, что не остановиться здесь было дурным знаком. Позавтракали, по времени, пообедали, по количеству блюд и объему шампанского. Такой толпы гвардейцев не выдержал бы любой ресторанный зал. Под этим предлогом, князь Долгорукий с жандармами, благородные офицеры гвардии ни за что не хотели спить с ними, и с Марией Николаевной, теперь уже великая княжна не собиралась сидеть с пьяными офицерами, обосновались в зале для подлого сословия. Князю Долгорукому, надо сказать, также весьма претило оказаться с представителями простонародья, но его важнейшая часть сознания, душа, другими словами, происходящая из попаданца 21 века, не видела ничего зазорного. Те же люди, те же православные, а уж говорить, что дворяне, это голубые, фу, в 21 веке это уже позорное оскорбление. За завтраком Мария Николаевна, в отличие от офицеров гвардии, аппетитно поедая скудные вегетарианские блюда совсем без хлеба, талия, милый, больше ничего страшного, непрерывно тараторила. Красивая девушка и великая княжна, она никак не понимала, почему она не может быть во главе их компании. Особенно, когда князь непременно атакует своими настойчивыми и влюбленными глазами. Правда, говорит он, изредка, совсем другое. Но ведь его можно и не слушать, а он и не подумал ограничивать ее. Лишь извинился и попросил на некоторое время, на очень недолгий промежуток, помолчать, когда он будет отдавать приказы. «Извините, Мария Николаевна», — вежливо остановил он великую княгиню, «на людях только так, вежливо изысканно, они еще в Санкт-Петербурге договорились». Мария подробно рассказывала версию князя, один из вариантов бегства в Англию через Карелию, а потом Финляндию. Ее совершенно не смущало, что рассказывает она самому же автору. И, кстати, он слушал ее, но не содержание, а тембр, отдельные слова, смотрел на такую родную милую Машу, и мне было скучно. Но вот служебные дела. Великая княгиня готовно остановилась, готовая продолжить в любой момент. Собственно, Константин Николаевич никак не понимал, почему девушка должна касаться именно версии бегства поручика из столицы. Ведь есть же другие темы, парижские моды, например, или любовь, или, на крайний случай, особенности здешнего завтрака. Но нет, Мария Николаевна громко и бесстрашно, на весь зал, вещает сверхсекретные сведения, которые он на свое горе произнес однажды на обеде у императорской семьи. Типичный интеллигентный еврей, из той прослойки, которые в 19 веке почти на 100% служили базой для радикальных революционеров, сидел за соседним столиком, вкушал и радостно скалил крепкие зубы. Странно, великая княгиня невеселые же истории рассказывает. Что-то он так радуется, аж сидя подпрыгивает. Наркотики или простонародной водки напился. Ну-ка, Минхерц, подумаем. Примерный маршрут Нейгарда. Самый оптимальный для спешного бегства за границу. Немного уже запаздывает, но это причины самого преступника. Комплекция еврея, худощавый, роста среднего, визуально правое плечо выше левого, идентично на 100% поручика. Голова продолговатая, нос с горбинкой, глаза серые. Все сходятся. Правда, это еврей, волосы черные, громадные пейсы, но это все сущая ерунда. Мало ли кем он объявится, малохольный преступник. А парики и красители все могут использовать даже в это время. Женщины вон каждая первая применяет. Хорошо, еще 19 век, Нет пластической хирургии, пластиплоти и прочие радости 21 века. Берем, если что, можно в качестве извинения дать целковый. Для простого народа в 19 веке это огромные деньги, а для сиятельного князя так обычная мелочь. Впрочем, все обошлось. Государственная измена – это очень серьезно, и очень сильно и для простых жандармов, и для арестованных. Чем отличались люди 19 века от последующих веков, так это решительностью и безусловным выполнением. Никакого размышления и философствования по поводу распоряжения его высокоблагородия, а тем более его сиятельством. На то есть дело господское, а им надо, безусловно, выполнять. Скаливший зубы еврей, по виду не только преступник, но и потенциальный революционер, был в срочном порядке скручен, закован прямо в ресторанном зале в кандалы и представлен к их сиятельству князю Долгорукому. Князь этому ничуть не удивился. Он, скорее, поразился бы, если бы смутьян не был арестован, а жандармы начали буйствовать и брататься с арестованным евреем. Взял его за подбородок, заставил поднять бородатое лицо. Это произвол, захрипел от натуги злой да нельзя поручик, загримированный под еврея. Я лично буду жаловаться его императорскому величеству. Эк вас потянуло-то, удивился, а потом засмеялся Константин Николаевич, дворянское право захотел реализовать. Ваше право, только излишнюю волосатость еврея надо с лица убрать, потому как этим лицам, как вы понимаете, в Зимний дворец точно не попасть. Не пустец, и начал сдирать роскошные пейсы, щегольские усы, цивильный чуб и прочую ненужную обильность волос за дворянским прибором. Нигард кряхтел, морщился, но, надо сказать, терпел и почти не стонал. Зато взамен неостриженного и небритого еврея по моде 19 века быстро появлялся коротко остриженный и хорошо побритый поручик Нигард. «Ах, князь, не выдержала еще ничего не понимающая Мария Николаевна, это же так негуманно, хоть он и из простого народа и не православный, и все-таки, как вы можете так бесчеловечно поступать, уж от вас-то я никак не ожидала, да ладно вам», констатировал князь Долгорукий, «это же всего лишь бутафорский парик, посаженный на излишне крепкий клей, а вы, господин поручик, однако, неплохой актер, из мухи делаете слона, я вам скажу, или я дворянское благородство нечаянно прищемил, и, воспользовавшись случаем, ловко выхватил из кармана Нигарда сравнительно небольшой, но очень нужный сверток, он давно уже приценивался к нему и, наконец, взял, как все, оказывается, в этот период просто, вот этого тот перенести уже не мог, арестовали жандармы, держался, не выходил из роли, может, еще образуется и задерживают именно еврея, благо тот много чего нарушал, но по мелочам, за это чрезмерно не дают, больше ругают и штрафуют, терпел руки князя, тоже не чересчур, все-таки не бьют, но нагло вытащить у него честно украденный бриллиантовый гарнитур это уж слишком, Нигард свирепо зарычал, попытавшись вырваться из рук жандармов, куда там, из объятий четырех жандармов, сильных крепких мужиков, будучи закованным в тяжелые кандалы, ха-ха, ну-ну, сухо прокомментировал князь, проигрывать тоже надо уметь, ваше императорское высочество, господа, на ваших глазах я только что вынул из кармана поручика Нигарда украденные у императорской семьи драгоценности, реакция у перечисленных свидетелей была достаточно разной, да, недоверчиво удивилась великая княгиня, несколько опасливо посмотревшая на сверток, там ведь может лежать отнюдь не бриллиантовый гарнитур, так точно, ваше сиятельство, отрапортовали жандармы, не имеющие права сомневаться словам высокого начальства, чтобы поставить все точки над «и», князь предложил Марии Николаевне самой развернуть подозрительный сверток и посмотреть гарнитур, определить, весь ли он, все ли бриллианты, не сломаны ли нечаянно золотые звенья. Великая княгиня нехотя развернула материю и от неожиданности ахнула. Это действительно был бриллиантовый гарнитур, ее любимый, ее, и он, слава богу, целый и ничуть не поврежденный. Константин Николаевич в душе усмехнулся, как будто она хотела увидеть в свертке нечто совсем другое, и вышел распорядиться насчет лошадей. Здесь им было делать уже нечего. «Господа», — шепотом попросила Мария Николаевна, опасаясь, что князь ее услышит, «зачастую при следствии я чувствую себя откровенной дурочкой, а у вас нет такого странного чувства? Конечно, даме из благородного сословия так разговаривать с простонародьем не положено. Ну пусть, есть», — также шепотом ответил рядовой жандарм Логинов, «но я думал, у князя это от дворянского сословия. Разве нет? Видимо, нет», — вздохнула Мария Николаевна и замолчала, В зал стремительно зашел князь. «Все, можно непременно ехать». Он посмотрел на поручика Нейгарда. Без излишней еврейской волосатости он был очень похож на того, кем и являлся, прибалтийским дворянином. Правда, если Николай и не передумает, император легко мог лишить того не только дворянства, но и самой жизни. Сам князь Долгорукий обязательно передумал бы. Если российский дворянин так обезобразил себя пейсами, то пусть и является евреем. Благо иудей – это не нация, это религия. «Последний вопрос, господин бывший офицер гвардии», – сказал Константин Николаевич, – «почему вы так опаздываете? Я думал, придется вас искать уже в Финляндии». Ответ преступника был весьма банальным. Ушел в запой, праздновал презент, рассчитывал, что основная волна полиции и жандармов уже сойдет, но вот напоролся на вас. «И так тоже бывает», – пожал плечами князь. Дал приказ, жандармы Нейгарда повезли. Сначала в холодную камеру Петропавловской крепости, а затем, как государь решит, в Сибирь или на эшафот. «Ваше императорское высочество», — обратился он к Марии, — «не соизволите ли вы продолжить ваше интересное рассуждение, которое вы мастерски вели до ареста Нейгарда, князь?» Она смущенно улыбнулась. «Вы шутите? Вы уже арестовали самого поручика. Зачем же заставляете рассказывать о версии его поимки?» «МГМ», — от неожиданности поперхнулся Константин Николаевич. «Вот ведь девушка, говорила бы еще», — повернул разговор на другую тему. «Мари, я хотел бы сразу отправиться в Санкт-Петербург. Надо завершить сугубо формальности дела о краже драгоценностей. Вы поедете со мной?» «Да», — Мария с удовольствием согласилась. «Правда?» Теперь она неприятно чувствовала себя лишней, как и свою свиту. Понимая это, Константин Николаевич с не меньшим бы удовольствием пригласил ее хоть вокруг света, главное на всю жизнь. Мария Николаевна в свою очередь говорила да не о поездке в столицу, а на свадебную процессию. И не просто говорила, а зримо показывала. Пока они были мужем и женой только мысленно. Но раз уже в мыслях, то, значит, скоро, может быть и наяву. Глава 20. Государь-император Николай Павлович встретил их в своем служебном кабинете сухо и деловито. Весь он, от гвардейского офицерского мундира и до тщательно побритого лица, как бы явственно говорил, «Я работаю, господа, и только важные и нужные дела, мне очень некогда». Ну, хоть не стал ругаться о совместной поездке князя и старшей дочери куда-то на природу, и так можно интерпретировать совместный рейд, и то хорошо. Впрочем, он внимательно и дотошно на них посмотрел, особенно на Марию, выглядывая на ее лице признаки физической близости. «Ведь что еще может сделать молодежь?» «Ничего не нашел, успокоился», — сказал Константину Николаевичу. «Долго ездили, господа. Я за это время еще раз детально проработал ваш план, который вы наметили. Злоумышленник не уйдет», — и горделиво посмотрел на них. Император был доволен собою, даже очень. Тут бы у него орденок попросить или очередной чин, или, поскольку ни Мария Николаевна, ни даже Константин Николаевич и в первом, и во втором не нуждались еще чего, например, выгодную аренду. Однако, ни Мария Николаевна, как девушка и как великая княжна, ни князь Долгорукий, как столбовой дворянин древнего рода, считали ниже дворянской чести выпрашивать у императора знаки отличия. Так попросили бы разрешения сыграть свадьбу. Честно говоря, Константин Николаевич об этом даже немного подумывал, вдруг император разрешит. Все испортила его почти богоданная невеста, его Маша. Ни о чем не думая, она начала говорить, даже не пожалев родного отца. «Папа», — сказала она, — «но князь уже арестовал этого злоумышленника. Им действительно оказался поручик измайловского полка Нейгард. Доказательства?» — коротко спросил Николай Павлович. Вдруг нечаянно князь ошибся и арестовал совсем невиновного, а ему потом, хаем, придется его наказывать. Императору, разумеется, никакие доказательства были не нужны. Это был его последний шанс, последняя попытка отсрочить неприятную действительность, где его гениальный план был уже совершенно не нужен и о нем надо просто забыть. Мария, тоже уже понявшая, в какую неприятную ситуацию она посадила отца, молча вытащила сверток и высыпала на стол драгоценности гарнитура. Лицо Николая Павловича отразило сложную смесь противоположных чувств. От радости по поводу найденного любимого дочерью гарнитура и раскрытия злодея Нейгарда до неприятного ощущения, что все это уже произошло, а он, монарх и самодержец, тут оказался ни при чем. «Хорошо, князь, вы можете идти», с трудом сдержав сладострастную попытку его обругать и наказать, сказал император. Константин Николаевич, сдержанно поклонившись, стремительно вышел. Эх, не зря говорят, сделать дело – это полдела. Главное, вовремя и правильно доложить начальству об этом. А вот тут-то он при помощи благословенной Марии Николаевны крупно обмешурился. Так-то, князь, кажется, он почти раскрутил сложнейшее дело. Ну, как сложное. Холодным практическим разумом попаданец Константин Николаевич понимал, что дело-то, в сущности, оказалось средней сложности, скорее, неприятное. Участники ведь были архитрудные. Как-никак императорская семья во главе с самим императором России Николаем Павловичем, а рядышком скромный Михаил Павлович и влюбленная в него, как и он в нее, Мария Николаевна. И как влюбленная, она делала глупости за двоих, а вот ему расхлебывать приходилось точно за двоих. Он, между прочим, представитель родовитого российского дворянства, князь Рюриковой крови, а приходится копаться в их нижнем белье. А еще ему надо узнать, а он до сих пор не узнал, время награждения чинов Российской империи. Явится, получить два ордена, ему оставалось только наедяться, Николай Павлович не отменит эти награждения из-за Марии, и вернуться, наконец, в тихую Москву, под руку Аристарха Поликарповича. Он, кстати, там неплохо устроился и жил, и будет жить непрекаянно. Если б не Мария, эх, угораздило же его влюбиться в девушку из семьи царствующих Романовых. Дурак бестолковый, клизма без механизма, хитрозадый дворянин. В России миллионы девушек и молодых женщин просто жаждут породниться с собой, а ты аково дерзнул взгляд посмотреть, ведь есть же Шереметьевы, Меньшиковы, Бутурлины, наконец, Конкрины, богатые родовитые семьи, которые отдадут свою девушку даже несмотря на относительную бедность их рода. Ругал себя напропалую, а сам все больше понимал, что они две половики одного целого, соединенные самими небесами. И, может быть, он оставлен на земле на вторую жизнь именно для того, чтобы соединиться с этой прекрасной девушкой. Не зря и она не де юре, как великая княжна, эн де факто, как девушка не имела своего избранника. Сама сказала, густо покраснев. Кстати, по последнему делу о краже драгоценности великой княжны Марии Николаевны, только так, он не то что не имел никакой благодарности, но даже так и не получил официального высочайшего указания о возбуждении уголовного дела, как бы сам провел дело, по своей личной инициативе и на свои финансовые средства. По такому поводу он, хе-хе, должен получить еще и, как минимум, августейший выговор, и ведь получит, как была в 21 веке сентенция, был бы человек, выговор ему всегда найдется. И ничего, что сейчас еще 19 век, государство-то существует, а император им весьма недоволен. Да что там, он на него очень даже сильно зол. Константин Николаевич с усилием заставил перестать себя так думать. В глубине души он прекрасно понимал, почему так считает. И не отсутствие благодарности императора Николая Павловича соднило его душу. Неблагодарность от его брата Михаила Павловича, а, главным образом, невозможность увидеть великую княгиню, ее ладная фигурка, приятное лицо, ее волнующий голос. Неужели он никогда уже не встретится? Понимал, ведь все-таки она, великая княжна, а он, пусть и древнего дворянского рода, а всего лишь князь. А даже великий князь Долгорукий в 19 веке это далеко по статусу до великой княжны Романовой, только так и никак иначе. В общем, в новое наемное жилье дворянской девушки Самойловой, где он теперь поживал со слугой Гришей, он пришел чернее тучи. Бедный Гриша, увидев мрачное лицо своего хозяина, сильно обеспокоился и начал вслух предполагать. Государь-император был его сиятельством недоволен, при дворе его встретили холодно, какой-нибудь великий князь разругался с князем и т.д. «Не неси всякой ерунды, как базарная баба», — сердито посоветовал Константин Николаевич, — а после дал такую команду слуге, от которого тот только удивленно выпучил глаза, приказал ему принести 400 грамм водки с ледника, не благородного бургундского, не слабого ликера, а простонародной сивушной водки. Как ни пытался Гриша уговорить хозяина от водки, но тот жестко уперся, и пришлось сдастся и ее принести, особенно когда князю надоело пререкаться с крепостной слугой и он пообещал собственноручно поднести ему бланш под глаз. Под любой, а выбор, а то и под оба сразу. Откуда ему было знать, что через 200 лет спустя это будет всенародное русское времяпровождение? Правда, дворян уже не будет. Одни подлые сословия, что в сельской местности, что в городской. В общем, день тот был плодотворный и длинный, а вот вечер Константин Николаевич помнил очень плохо. В основном стакан напустил, стакан налил, и все. Хорошо, хоть Елена Федоровна не приставала, будто понимала, что от пьяного кавалера толку нет никакого. Даже в коридоре не показывалась, хозяйские интересы представляла только служанка Марфа, а от нее князю какой толк? Она только о чем-то шептала с Гришей, причем, видимо, интересы ее замыкались на них самих, благородного хозяина ни Гриша, ни Марфа не доставали. А вот следующим утром, когда и без того трещала бедная голова, а желудок явственно угрожал вынести содержимое через рот, слуга Гриша, как молотком по голове ударил. От Зимнего дворца к его сиятельству недавно приходил гонец-скороход с письменным извещением. Он видел меня, с ужасом поинтересовался Константин Николаевич, представляя, что будут говорить Марии Николаевне, его прелестной, полностью домашней Маши. Вот еще, к счастью, с негодованием отверг эту версию событий умный Гриша. Я спустился вниз к парадному выходу и сообщил, что барина нетути. Тогда посланец мне передал весточку. Вон оно, на столе. Константин Николаевич вытер ладонями лицо, приказал подать крепкого чая и только после этого прислал обещанное послание. В глубине души он наивно предполагал, что письмо будет от любимой Маши. Однако, письмо оказалось от самого императора. Писал, конечно, не он сам, а его секретарь, писарь по местному времени, но Николай Павлович продиктовал его самолично. Чувствовались своеобразные фразеологические обороты, императорский тон и отдельные слова даже на конверте. Ну хотя бы так, он развернул письмо. Николай Павлович ласково его бронил за торопливый уход и сообщал, что вся семья его благодарит за успешное дело, ведь его брат из-за этого избавился от позорного черного пятна на своей репутации, и семья снова стала единой и благополучной. Государь также сообщал, что требует от князя, безусловно, прибыть на награждение послезавтра, поскольку он не только будет награжден за успешную деятельность в Москве, но и окажется щедро поощренный за работу в Санкт-Петербурге. Но особенно он был рад приписке ниже. Женским почерком было написано: «Князь, большое спасибо вам за нашу сохраненную дружбу с дядей и возвращение фамильных драгоценностей. Всегда буду рада видеть вас в Зимнем дворце». Чувствовалось, что она с радостью написала бы здесь о своей любви, но дочери императора и великой княжне не положено так писать к подданным в присутствии отца и императора. Константин Николаевич радостно улыбнулся. По крайней мере, и император Николай Павлович, и его дочь Мария о нем помнит. А награда, награда, награде рознь. Григорий, голубчик, громко позвал он слугу. Тот, только принеся из кухни чай и закуску, поспешил на хозяйский голос. «Я здесь, ваше сиятельство», поспешно доложил он. «Григорий, мне опять в Зимний дворец. Почисти мой парадный костюм и...» Он почесал мизинцем лоб. «Можешь забрать оттуда мелкие купюры. Князь Долгорукий никогда не любил забывать. Ни хорошие, ни плохое. Ни императору, ни слугам. Никому и никогда». Перед уходом ему все же пришлось встретиться с дражайшей Еленой Федоровной. Он вышел в коридор, еще не готовый к выходу, но уже полностью одетый, кроме пальто и штиблет. Вместо последних были пока домашние тапочки, отправленные из Москвы в свое время мамой. А тут она, одетая по-домашнему, но не в дезобелье. То есть все культурные тонкости и ограничения соблюдены, и ему нечего было беспокоиться, что хозяйка поймает его в амурную сеть, затащив мужчину сначала в комнату с полураздетой женщиной, потом в будущую семейную постель, а уж после этого в церковь на венчание. Ведь он дворянин и не может бросить после пройденного женщину. Нет, Елена Федоровна, милая, скромная Леночка, местами прелестная, местами цивильная, так вести себя не могла. И он прошел в парадную столовую, отнюдь не беспокоясь за свою репутацию. В свою очередь и он сам не собирался приставать к этой чудесной девушке, ведь его сердце, увы, навсегда было занято другой. Действительно, Елена Федоровна всего лишь пригласила его к утрешнему чаю. Именно к чаю, хотя закусок было, как к плотному завтраку. Но как раз вкушать все это Константин Николаевич не хотел и не собирался, и хозяйка каким-то шестым женским чувством это поняла. А вот собственно против чаю он бы не возражал, более того, он даже сам бы попросил, чтобы отбить во рту это мерзопакостное чувство нехорошего похмелья. Они откушали чаю. Марфа с той стороны и Гриша с этой им прислуживали. И как стыдливая молодежь, они ни-ни, даже не притронулись к закуске на столе. Ну, князь-то Долгорукий, это понятно, после вчерашних возлияний никак не мог, но она-то чего, талию что ли бережет? Госпожа Савельева, кстати, позже опомнилась, стала подчивать гостя на правах хозяйки, будто от этого он резко выздоровеет, ха, и ведь, между прочим, он мысленно чрезмерно усилил ее девичью скромность и застенчивость. Уже в ходе чаепития князь в сравнительной близости за столом увидел, что и волосы были затронуты шпицами, и скромная косметика 19 века, если так еще можно сказать, все-таки коснулась ее лица, да и наряд ее, хоть и был домашним, но в какой-то мере оказался изящным и даже вычурным. То есть эта представительница женского пола четко, хоть и стеснительно дал понять, что он ее нравится и она не против, если данный кавалер начнет за нею ухаживать. А уж там дальше можно будет и посмотреть. Ах, девица-красавица, и он бы за ней присмотрел, если бы уже не был занят. Он все же не выдержал, поцеловал в конце чайной церемонии ей руку. А там уже бог весть, можно ведь посчитать и за дворянскую вежливость, а можно и за ответную близость мужчины к девушке. А он уже торопился. Церемония награждения должна была начаться сегодня где-то в половину одиннадцатого, что, с учетом медленности и неторопливости, уже становилось впритык. Тем более попаданец, опять же по распорядку, собирался прогуляться по центру, посмотреть Санкт-Петербург 19 века. Все-таки город сильно изменился за 200 лет, и похмелье бы немного потряс, освежился в прохладе предобеденной столицы. Поэтому, как бы не видя смущенную просьбу глазами Елены Федоровны, которая бы еще посидела с ним за столом, а потом согласилась бы перейти хотя бы к поцелуйной традиции руки, а потом, быть может и губ, князь Константин Николаевич решительно встал и буквально провозгласил: «Я уже немного опаздываю в Зимний дворец по личному приглашению императора Николая и, никак нельзя-с, он действительно почти опоздал». Во всяком случае, Николай Павлович при его появлении демонстративно посмотрел на часы. Время неумолимо продвигалось, но император промолчал, значит, он не опоздал, просто явился чуть позже монарха. «Подумаешь», — подумал попаданец, — не связанный священным долгом монархизма перед самодержцем, ему-то всего лишь надо пройти через несколько комнат, а я почти через весь Санкт-Петербург летел. И, конечно, столица 19 века, не мегаполис будущего, но город есть город. Пока Константин Николаевич в душе недовольно бухтил, неумолимо подходило время ритуала награждения. И хотя император де юре опаздывать не мог, но все же, пойдемте, господа, предложил император находившихся мужчин. Не забыл он и старшую дочь, заботливо попросив идти и ее. Парадный зал Зимнего дворца был заполнен наполовину. Это было много, ведь по давней традиции награжденные получали ордена и, иногда, чины, как правило, при крупных памятных днях, а в августе никаких дней не намечалось, но все равно много. Николай Павлович подумал, что надо бы, наверное, изменить инструкцию о наградах, где указать, чтобы столоначальники и прочие начальники ограничивали в наградах. Один орден в год на пятерых и хватит. Встал перед своими подчиненными во весь богатырский рост, которым втайне гордился, и начал награждать. Награждал и спорил с собой: как не будешь награждать таких молодцов? Генерал-майор Никитин с ротой преображенцев опрокинул батальон турок, а потом возглавил бригаду и тем самым помог нашим войскам победить. Конечно же, святого Георгия и степени. Или вот этот генерал-лейтенант Шувалов, командуя дивизией, победил турок под Рущуком, тоже и степени. Потом пошли штатские. Князь Долгорукий, сумевший ненароком заснуть, вот маленький, в смысле молодой, паршивец, в некотором отмщении был поднят как бы вне всякой очереди. То есть это попаданец так думал. Константин Николаевич еще в 21 веке знал, что вначале награждают военных, потом штатских, и в каждой группе сначала получают более важные ордена, а потом, чем дальше, тем меньше. Он со своим Владимиром два степени, орден вообще-то не маленький, но не здесь, пропустит целую сотню награжденных. Пока он раскручивал свои императорские дела на бумаге, одно вдруг пришлось даже сегодня формулировать экспресс с методом, то, оказывается, так устал, что незаметно задремал. И когда все развернулось к общему удовольствию, и особенно его, ему вдруг так захотелось спать. Кругом была масса крупных чинов, штатских и военных генералов, сам император со своей любимой дочерью, а он сладко засыпает, и ничего не смог сделать. Глава 21. Сквозь липкий сон ему неожиданно послушалась громкая коллежский асессор князь Долгорукий. «Это же я», — сообразил он и, собрав всю волю в кулак, и еще не до конца проснувшись, твердым парадным шагом пошел навстречу Николаю Павловичу. Ходьба эта его и пробудила. Подходя к монарху, Он уже полностью проснулся, уже мог думать и анализировать. И когда Николай Павлович начал ему вручать первый орден, Константин Николаевич, вместо того, чтобы благодарить, робко возразил, что это не его орден. Мол, его хотели, и без того не по правилам, представлять к ордену святого Владимира 2 ступени, а тут 1 степень. Ошибка случалась, ваше императорское величество. Я могу допускать такие ошибки? Снисходительно сердито спросил император. Князь Долгорукий, поймая, что он, кажется, на сей раз попался со своей проницательностью, молча отрицательно покачал головой. За его спиной публика зашумела, понимая, что происходит нечто невероятное. Какой-то московский коллежский асессор, пусть и князь Долгорукий, но сущая чиновничья мелюзга, награждается, как вельможный сановник высших чинов. Папа решил наградить вас за успешный результат в деле о драгоценностях и поднял степень ордена, пояснила Мария. Ага, понял, наконец, Константин Николаевич, ваше императорское величество, я счастлив от такого решения. Николай Павлович сердито кивнул головой. Князь, конечно, блестящий сыщик, но не надо злить своего императора. Это чревато крахом всей карьеры. Впрочем, злобные слова вдобавок к ордену он добавить не успел. Мария смогла сказать, застенчиво улыбаясь. Я тоже хотела вас поблагодарить, вот. Она подала ему изящный перстень с большим бриллиантом. Князь знал, что такого рода награды в 19 веке были популярны. И от императора, и от членов его семьи, и от некоторых августейших персон. Даже официально в характеристике писали, например, что такой-то имерек награжден орденом Святослава и степени, перстнем от императрицы, золотым браслетом с драгоценностями от герцога Лихтенбергского. Так что и он уже получил 2 награды. Орден от императора Николая Павловича и перстень от его дочери и его императорского высочества Марии Николаевны, от Маши. Он благодарно и очень влюбленно поцеловал великой княжне руку. И так чувственно, что Мария вздохнула и слегка покраснела. Николай Павлович это заметил и предостерегающе посмотрел на нее. Не здесь же, среди такого количества поданных. Впрочем, Мария уже демонстративно отвлеклась от князя, а сам Константин Николаевич собирался отойти от вельможной поры. Впрочем, было уже поздно, судя по взбешенному виду императора Николая и князь, громко и немного яростно, за ваше служебное рвение, я вам, можно сказать, дарю чин коллежского советника, через ранг, цените это. И, кроме этого, как и обещал, награждаю еще орденом святого князя Александра Невского, который дают только генералам, хоть штатским, хоть военным. А теперь, еще громче заорал он, вон из Зимнего дворца, по крайней мере, пока я остыну. Он сердито мазанул по фигуре князю Долгорукому, этому паяцу и, ГМ, талантливому следователю от Бога. Уже остывая, он, тем не менее, неумолимо жестко добавил дочери. А вы, Мария Николаевна, идите в свою комнату под домашний арест, раз не можете вести себя, как благородная девушка из императорской семьи Романовых. В кои-то времена, они молча разошлись, на удивление самого императора. Князь, разумеется, и раньше подчинялся, но, происходя из строптивого рода Рюроковичей, обязательно бы что-то сказал, хоть не громко, но обязательно слышно. А уж родимая и любимая дочь, естественно, могла бы и сказать наперекор, и назло не сделать требуемое. А тут такие паиньки. Неизвестно, как Мария Николаевна, а вот княжеский попаданец Константин Николаевич вернулся на квартиру одновременно злым и печальным. Его, князя Долгорукого, из рода древних Рюриковичей, прогнали, как надоедливого щенка. ХМ, пусть и при этом наградив 2 высокими орденами, соответствующими генеральскому чину, да и сам чин значительно вырос. Еще по указу Петра Великого он должен был из коллежского асессора перейти в надворные советники, а стал, благодаря Николаю Павловичу, сразу коллежский советник, что означало уже 6-й классный чин. Тут и не обозлишься даже на августейшего отца его Марьюшки. Жаль только, не будут они вместе никогда, и ничего здесь уже не сделаешь. Осталось только молча печалиться. Бросив в руки слуги форменное пальто, в чем был, в вицмундире пока еще коллежского асессора, хотя теперь он уже коллежский советник. Ну и, хрен с ним, с 2 орденами весьма высокого статуса, Владимира и степени и Александра Невского на постели он выглядел весьма импозантно. Только, разумеется, не для официозного извещения, а у него и так от чувственного волнения и от перепада эмоций начала болеть голова. Или, может, это поздний рецидив уже неощущаемого больше похмелья. А ведь, между прочим, у него полным-полно всяких важных дел. К счастью, есть еще слуга Гриша, на которого можно сбросить часть забот. Он ведь неважно, ответственный или нет, преданный или отважный за барина. Крепостной он слуга и точкой по законодательной базе существующего государства это почти что отдельно существующая часть его благородного дворянского организма. Ну почти так, как тогда говорили в крепостническую эпоху, говорящие орудия труда. Впрочем, Константин Николаевич был к своему слуге добрый снисходителен, лишь бы ответственно подходил к своим обязанностям и выполнял поручения барина. Не такие уж, между прочим, большие и частые. «Гриша, друг мой», — попросил он слабеющим голосом. Хотел было попросить купить уже на сегодняшний вечерний поезд, но пришлось отвлечься на текущую подлянку. Голова снова продолжала болеть и как бы не сильнее. А при, в общем-то, почти полном отсутствии лекарств оставалось вышибать клин клином, то есть ликвидировать клин клином. «Сходи в местный трактир за вином, голова болит, не ё могу», — попросил он ожидающего слугу, понимая, что от тамошней бормотухи как бы не было хуже. Ведь все спиртное, от изысканных французских вин до простонародного местного винного напитка готовили здесь же и с соответствующим качеством. Гриша думал так же, поскольку не только видел больше, как готовит так называемое вино, но и пробовал. С его точки зрения, разница была только в цене, но не на вкусе или качестве. И он предложил иной вариант. «Ваше сиятельство, у хозяйки местной, Елены Федоровны, есть хорошая смородиновая настойка. Сам пробовал», — признался он, служанка Марфа тайком угостила. Константин Николаевич с еле сдержанным стоном повернул голову и посмотрел на Гришу. Слуга был сыт, очень доволен. Казалось, он даже лучился от счастья. Вот ведь сукин сын, наверняка у него с Марфой шуры, муры, и никаких нервов. И кто из нас дурак? С досадой подумал попаданец. Вот что, значит, правильно поставленные цели. Попробуй, голубчик, попросить. Только не у служанки, у самой хозяйки Елены Федоровны. Возьми, он взял из своего портмоне серебряную мелочь, обязательно купить. А если не получится, то сразу в трактир, а потом еще надо сходить в железнодорожный вокзал, купить билеты до Москвы, завтра же едем. Достал еще несколько ассигнаций печальный Гриша, ведь ему так было здесь хорошо, поплелся по поручениям барина. Впрочем, все выполнять не пришлось. Елена Федоровна, как только услышала, что князь болен и ему необходимо лекарство, тут же явилась самолично с большим, где-то на половину литра, бокалом, наполненным настойкой. Константин Николаевич, наждавший этого, и, четно говоря, даже боявшийся, немного засуетился. Он-то знал еще по старой жизни в 21 веке, как легко пленяют в этот момент мужчин девушки. В момент, даже моргнуть не успеешь. Однако, Елена Федоровна только широко раскрыла глаза даже на собственно на князя Долгорукова. Она буквально вперилась в ордена на его груди. Высокие по значению и довольно редкие, они были предназначены для сановников нескольких первых классов. Уж она-то зримо знала, дочь покойного чиновника, к сожалению, только награжденный орденами СВ, Анны 4 степени и СВ, Святослава 4 степени, но очень много рассказывавший про всю наградную систему России. И если такой невеликий чиновник, которым был, несомненный, князь, получил два таких ордена, то что же он сделал и кто его прикрывает? Знала бы она, что ему еще дали наградной перстень, а чтобы он подлечил здоровье и напрасно не морщился, хозяйка сразу, не кочевряжась, поднесла бокал к губам. «Пей, милый князь, покойный мой отец до 60 лет прожил, царство ему небесное, пока от старости не занемог и не умер. Чудодейственная настойка, рецепт еще от бабушки, а она аж при императрице Екатерине Великой родилась. Ао!» Прочувственно промычал Константин Николаевич, и было непонятно, даже ему самому, то ли он прочувствовался по поводу здоровья родственников, то ли голова перестала болеть после приема лошадиной доли оздоровительной настойки, и, наконец, то ли от смелых, если не сказать дерзких действий самой хозяйки. Ведь, помогая князю приподняться, чтобы ненароком не захлебнуть, она прижала его голову к своей груди. Ничего так грудь, минимум тройкой то с гаком. Елена Федоровна, если и посмелила, то с румянцем на щеках, а после того, как он допил содержимое бокала, и голова попаданца легла обратно, девушка несмело сказала: «Вы не подумайте ничего такого, Константин Николаевич, я девушка скромная и чистая, по мужчинам не хожу, но больно уж вы мне нравитесь. Ничего такого не хочу сказать, но если у вас не будет пары или надоест жить в холостом состоянии, я буду ждать», — сказала, как ангел протрубила, и убежала из комнаты, не дав князю Долгорукому ни то, что возразить, просто понять, что она сказала. «Нифига себе», — подумал попаданец, «точно ведь женит. Но благодарение Богу император, хоть и напрямую и не отправил меня до Москвы, но и из Зимнего дворца, а, значит, и из Санкт-Петербурга велел выехать. Завтра же еду. Хотя, увы, человек, как говорится, предполагает, а судьба располагает. Он не успел выйти из квартиры, чтобы слегка прогуляться в окрестностях домика Самойлова, как очередной скороход опять принес цидулку императора. Теперь в нем не было ни эмоций, ни поздравлений. Строго делово и очень торопливо, а главное, сам Николай Павлович писал: «Князь, у меня опять досадная докука, не могли бы вы срочно приехать хотя бы к вечеру в Зимний дворец? Очень спешно, заранее благодарен, Николай». Вот как, император просит и уже заранее благодарен, с учетом того, что он не редкая красавца, и уж тем более не женщина, а он сегодня уже был отчаянно зол. Опять, что ли, что-то очень ценное украли, больше ведь он ничего не может. Он даже поежился, представив, какое, в принципе, сонмище воров и грабителей находится в Зимнем дворце. Его императорское величество устно очень просило быть чрезвычайно спешным, и даже разрешил взять дворцовую пролетку, подобострастно сообщил скороход, весьма вас ждет. Что ж, раз уж так, может, он решил меня проследить и сам узнать, как, когда и на чем я уеду. Хм, с помощью Елены Федоровны он торопливо приоделся. Та, как узнала, что его князя ждет сам император, была неумолима. Чистить от грязи и от мусора наряд, ваш слуга, хоть и хорош, но драить вицмундир не умеет, протереть ордена, и даже, о боже, расчесать усы у самого князя, всего, на всего несколько минут. Потом спустился к пролетке, а там уже столпилась толпа. Не каждый день на окраине даже в столице останавливается дворцовая пролетка. Константин Николаевич ожидал, что, пока они прорвутся сквозь толпу, пройдет много времени. Но он ошибся. Век был 19, а люди оказывались робкими и спокойными. Жандарм, бывший тоже сейчас, лишь негромко прикрикнул, а потом даже спокойно приказал разойтись. И люди быстро, даже охотно раздвинулись, давая путь пролетке с очень важной персоной. В знакомом уже служебном кабинете император сидел за своим столом, а его дочь Мария – на диване. Еще один посетитель, достаточно зрелый, если не сказать старый, кажется, Бенкендорф. «Ух ты, опаздываете», – упрекнул князя император. Впрочем, все понимали, что Николай Павлович просто нервничает. Поэтому сам он больше к этому не вернулся, а Константин Николаевич не стал ни оправдываться, ни отбиваться. Он всего лишь в согласии молча наклонил голову. Без паузы Николай Павлович подвел к небольшому сейфу. Скромно, таинственно. Если бы Константин Николаевич не знал, что здесь находится сейф, он бы ни за что не догадался. Он, который уже вторую жизнь работает в полиции. Но, кажется, все-таки его вызвали сюда не для проверки к отъезду. Вот, князь, пожалуйста. Это так называемый английский сейф, целиком металлический, стоит очень укромно, как вы убедились. И, тем не менее, сегодня я обнаружил, что у меня в нем пропала солидная пачка денег. Конечно, я и не собирался ни от кого прятать, он оправдывающе улыбнулся дочери, просто использовал, как портмоне. И вот денег нет, около 5000 рублей ассигнациями. Для любого моего подданного неприятное известие, просто катастрофа. Но я, постоянно работающий с Егором Францевичем Конкриным на десятки, а нередко сотни миллион рублей, только сейчас это подметил. И это еще ладно. Очень неприятным известие будет, когда пропадут не деньги, а бумаги. Они тоже многого стоят. Иногда многие европейские державы отдадут много фунтов стерлингов или франков. Так что дело не только в деньгах. Константин Николаевич, вы человек молодой, но опытный полицейский и, я так понял, мужчина очень внимательный и чуткий. Сегодня до торжественного приема посетителей осталось чуть менее 2 часов. Если вы сумеете раскрыть эту загадку, каким образом и кто взял из закрытого сейфа забрал деньги, я сделаю все, что вы захотите. Но сразу хочу предупредить, речь идет не о свадьбе с моей дочерью. Папа, ты же не Господь Бог, досадливо воскликнула Мария. Видимо, они уже говорили на эту тему и сейчас всего лишь продолжали. Николай Павлович бросил на князя испытывающий взгляд. «Он вроде бы не дурак», – пробормотал он, а потом сказал уже громко. «Впрочем, ладно, скажем так, сделаю все, как российский император». Константин Николаевич не вмешивался в их разговор только потому, что все его внимание было уделено сейфу. Он бы тоже присоединился к этому разговору, но понимал, уже как историк 21 века, что император не сдастся, а дальнейшее давление на него только ухудшит положение. В его душе словно оборвалась какая-то струна, он уже сдался, нет так нет. Мария еще на что-то надеялась. Как представительница женского пола она еще надеялась, что объективная реальность будет сокрушена ее субъективным желанием. Наивная. Так что, осмотрев сейф, он вслух лишь констатировал. При визуальном осмотре на искомом предмете никаких явных следов чужеродного вмешательства не обнаружено, и уже девушке, ваше императорское высочество, мне уже ничего не надо, сломлен и уничтожен. А остальное, я на хорошем месте в Москве, с хорошим званием, и хочу лишь обнаружить внешнего или внутреннего врага, который настолько стал наглым, что полез воровать в кабинет к самому российскому императору. Дав такую отповедь, Константин Николаевич предположил немного приподнять сейф, чтобы осмотреть замок. Увы, обломил его император, сейф намертво прикреплен к полу дворца. Не только я, но и специальные грузчики не смогли даже сдвинуть его. Раз нельзя сдвинуть с места сейф, значит, можно сдвинуться самому. И он просто лег на пол и стал рассматривать замок через лупу, которую начал таскать с собой еще в московской полиции. В 19 веке ее можно было приобрести легко, была бы привычка. Из-за своей занятости он не увидел, как император переглянулся с дочерью. Он жестом попросил ее говорить чуть осторожнее, она показала, что язык себе отрежет. Зря паданец грешил на женскую упертость. «Ваше императорское величество», — задал он обычный вопрос, — «злоумышленники не могли воспользоваться запасным ключом или каким-нибудь образом». «Исключено», — не раздумывая, — отказал Николай Павлович, — «свой ключ я ношу в специальном кармане, на шнурке. Один запасной лежит в особо охраняемом фонде при министерстве у Егора Францевича. Как только стало очевидно кража денег, оба ключа были проверены. Они на месте и никак не могли быть использованы. Все обычные способы мы уже раскрыли. Поищите еще, пожалуйста, ваше сиятельство, а то я уже боюсь, что здесь работают темные, дьявольские силы», — поежилась Мария. «Что же», — задумчиво проговорил Константин Николаевич, — «замок показывает, что никакие хитроумные устройства, а тем более грубые, использованы быть не могли, все стенки тоже целые. Остается только нижняя, основная пластина. Но я уже вам говорил, сейф намертво прикреплен к полу», — недовольно сказал император. «И все же я бы еще раз попробовал», — рискнул разгневать императора Константин Николаевич. «Попробуйте», — нехотя согласился император. Он совсем бы запретил сыщику что-то делать с сейфом, ведь он уже сам его смотрел. Но князь оставлял маленькую надежду на нахождение этого таинственного секрета, и он вытерпел его нахальство. В конце концов, он всегда может выразить свое недовольство князю, а если он будет прав, то и слава богу. Константин Николаевич своим опытом двух жизней легко понял все нюансы в основном негативных отношений к нему Николая Павловича. Ну что делать, либо он может вежливым и дипломатическим и ничего не найдет, либо он будет, нет, не грубым, просто прямолинейным и станет проводить такие действия, которые не понравятся заказчику. Так-то он уже пытался сдвинуть сейф, но только слегка. Теперь же он будет двигать его со всей своей силой. Глава 22. Обладая в теле князя Долгорукова немаленькой физической мощью по природе от Бога, как тогда говорилось, которая из-за постоянных тренировок последних лет еще более выросла, он потянул сейф на себя вверх. Увы, сейф был как влитый вместе с полом и находящийся здесь мебелью, и даже этой силы оказалось маловато. Несведущий человек в полицейском розыске на этом бы остановился, придя к выводу о нецелесообразности дальнейших действий. Но Константин Николаевич был как раз человек глубоко сведущий и продолжал сознательно и целенаправленно действовать. Вся интуиция старого полицейского ему подсказывала, что он действует правильно. Он снова потянул как плавно, так и сильными рывками, вдруг сейф прикипел к полу, не только не в себя, но и в другие стороны. Николай Павлович, глядя на эти, как он считал, детские потуги, даже развеселился. Поначалу он старался смеяться тихо, выдавая смешки в сторону. Потом начал более отчетливо, и, наконец, громогласно загромыхал. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-уик. Он насекся и смех ушел в какое-то странное хрюканье. Еще бы, бессмысленное, казалось бы, дергание металлического чудовища вдруг дало свои плоды. С легким хрустом сейф отделился от пола. Николай Павлович замолчал. Хорош же он, прости господи, как ребенок, попался. Константин Николаевич, как бы не видя и не слыша эту картину со звуковыми и зрелищными эффектами, попросил: «Ваше императорское величество, не могли бы накрыть стул какой-нибудь занавесочный, а то сейф пыльный. Я хочу посмотреть его внимательнее и поставить повыше». Ох, сейф был хотя и небольшой, но тяжелый. А князь Долгорукий, большой, крепкий, но все же обычный мужчина. Он кое-как поднял сейф, но держать его в руках ему было тяжело. Когда Мария торопливо прикрыла стул какой-то тряпкой, и Константин Николаевич с облегчением поставил сейф, передохнул немного, отдышался, передохнул, обратился к императору. «Вот, ваше императорское величество, первый шаг сделан, теперь надо делать следующий, ведь времени у нас мало, а сколько шагов должно быть?» Удивилась непосредственно Мария, которая, как женщина, и не очень-то понимала в тонкостях разыскных мероприятиях, и даже не собиралась в них понимать. Князь спокойно ответил: «В конечном идеале, пока дело не раскроется, а виновные не будут отданы под карающий суд». «Хорошо, мы в вашем распоряжении», — сказал, наконец, Николай Павлович. Обратился к Бенкендорфу: «Александр Христофорович, помогите нам, пожалуйста». В шесть мужских рук они легко перевернули сейф на бок. Нижняя пластина показалась на глаза. «А вот и улики», — удовлетворенно сказал Константин Николаевич, осматривая свежие царапины и врезки. «Теперь дьявола можно оставить в стороне. Дьявольские потусторонние силы здесь совершенно ни при чем. Это все такие же люди. Надо только их найти». Он показал всем дно сейфа. Свежие следы острым предметом были видны очень хорошо. «Я думаю», — сказал Бенкендорф, — «это, скорее всего, обычный нож». «Да, князь, да, граф», — кивнул Константин Николаевич, — «ваше императорское величество, мы нашли преступника. Это, к сожалению, ваш слуга, только он все знал и мог спокойно вытащить деньги». «Как печально», — кивнул император, — «Александр столько лет работал. Вы точно уверены?» «Практически, ваше императорское величество, так может работать лишь хорошо знающий человек», сообщил Константин Николаевич. «А чтобы окончательно увериться, сыграем небольшую сценку. Вы сейчас вызовете его сейчас, а я сообщу ему о новой методе вылавливания преступника. Для этого нам нужны губка и чернила». Он посмотрел на стол, как и подобает деловому столе, на котором хозяин работает с документами. Там наряду с другими приборами стояли чернильница с чернилами и губки. «Ваше императорское величество позволит мне?» – вопросительно посмотрел Константин Николаевич на императора. «Да, конечно, князь», – кивнул Николай Павлович, – «секретных документов там вроде бы нет, а чернила? Тут люди сгорают, что уж вещи». «Ну, ваше императорское величество, я лишь раскрою дело», – открестился Константин Николаевич, – «осудить будете, в конечном итоге вы». Николай Павлович грустно улыбнулся и позвонил в колокольчик. Слуга моментально появился. Он уже долгое время работал во дворце и хорошо знал свои обязанности, в числе которых было и прислуживание императору и его гостей. «Ваше императорское величество, господа», — поприветствовал он всех находившихся в кабинете. Император кивнул вместо приветствия, как это он делал не раз, и сказал: «Александр, у нас сегодня здесь объявился некий казус. Украли деньги из моего сейфа». Он внимательно посмотрел на слугу. Его реакция ему не понравилась. Хотя Николай Павлович еще никому не говорил о краже, уж этому слуге точно, тот же спокойно и понимающе кивнул, мол, знаю и принимаю. Причем на своего императора он совсем не смотрел. Стесняется, боится, скотина. «Александр», — вмешался Константин Николаевич, — «за границей разработали очень четкий и гарантированный метод, дактилоскопия». Он не знал, существует ли такой метод во второй четверти 19 века. Ему-то он был известен из практики 21 века. К счастью, был беспроигрышный метод — сослаться на заграничный опыт. Не зря в свое время говорили: «За граница нам поможет». Константин Николаевич так и сделал, и по реакции окружающих понял, что попал. Ни подозреваемый слуга, ни венценосный судья, ни остальные присутствующие, никто не заподозрил князя, что он из будущего. Князь протер внешнюю сторону сейфа и объявил: «Это метода, в общем-то, простая и базируется в том, что узор кожи на пальцах разный. Сейчас мы отметим на сейфе четкий отпечаток, затем Александр даст свой. Если они будут разные, мы его отпустим. Если же совпадут, арестуем». Уже по выражению лица слуги можно было представить, что просто ранее подозреваемый становится все более обвиняемым. На его лице появился зримый ужас вперемешку с паникой. «Ваше императорское величество», — вдруг рухнул он на колени к ногам Николая, — «пощадите. Сколько уже лет служу вам верой и правдой. Эх, Александр, Александр», — император посмотрел вниз на слугу, — «что ж ты так хозяина обворовал? Нечистый попутал, ваше императорское величество», — сознался слуга, — «как нечаянно увидел такую кучу денег в ваших руках, как затмение какое нашло». «Среди бумаг что взял, Александр?» — спросил граф Бенкендорф уже более предметно. «Нет, ваше сиятельство, ничего не тронул», — с надеждой посмотрел на него Александр. «Разве мы не понимаем?» «Нельзя-с, нельзя», — проворчал Николай, — «раньше надо умничать. Сейф металлический, как догадался открыть без ключа, так устанавливали-то его при мне», — простодушно признался Александр. «Я и сумел». «Да уж, кулибин доморощенный», — посмотрел император на него сурово, — «посиди-ка, милый, пока в холодной». «Ваше величество», — взмолился слуга. «Давай, давай», — подтвердил Николай, — «месячишка пока посидишь, а потом и посмотрим. Александр Христофорович», — обратился он к Бенкендорфу. Тот, понимая, что от него требуют, вызвал жандармов. Подвывающего слугу увели. Николай Павлович уже остановил свой взгляд на князе Долгоруком. «Ну как вы, Константин Николаевич, так быстро догадались?» Он посмотрел на часы. 20 минут. «Лично я еще ни о чем не думал, а вы уже быстро вычислили. И как, и кто?» «Всего лишь догадался, ваше императорское величество. В полицейском следствии надо обязательно идти от простого к сложному», — пояснил Константин Николаевич, — «и, как правило, 9/10 на простом все и останавливается». «О», — не удержался Бенкендорф, — «как просто, однако, но как эффектно». «Я тоже удивлен», — признался Николай. «Вот, оказывается, как надо работать». Князь молча поклонился. Сам он не считал своей удачей этот метод, хотя и в 21 веке многие ему удивлялись. «Как, граф, берете его?» — меж тем спросил Николай Бенкендорфа. «Почту за честь, государь», — не раздумывая, ответил главноуправляющий 3 отделения. «Да, но я еще числюсь в московской полиции», — робко заметил князь Долгорукий, — «и хотел бы уехать уже завтра, как вы мне велели». Слугу вот послал на вокзал за билетами. На это Николай Павлович властно и настоятельно сказал: «Я желаю, князь, чтобы вы служили при дворе. Вы хотите мне перечить? Вы же видите, вы мне нужны. Господь Бог уже показал, что вы должны здесь находиться». Император вдруг замолчал и посмотрел на старшую дочь. Та при известии, что князь Долгорукий остается при императорском дворце, закраснелась и явно заволновалась. «Да сколько можно уже? Как ее утихомирить?» «Мария», — обратился он к ней, — «я прошу тебя выйти из кабинета». Но, — попыталась она возразить, понимая, что сейчас, скорее всего, будет решаться ее будущее, и ведь в ее пользу.